Глава 39. Долина Нжар. Декабрь 2078 года по земному летоисчислению. После многомесячного заточения на борту Джордана Бруно, Дэниел Железный Конь воспринимал горы, окружающие Нжар, как соблазнительную реальность и направил свой взор на высокий уступ, расположенный к востоку от поселения, в расчете на в той или иной степени впечатляющий вид. У него не было с собой горного снаряжения. Обувь совершенно не годилась для восхождения, и ему пришло в голову, что любое падение в подобной местности могло закончиться только самой изысканной смертью. Однако Дэн не нуждался в одиночестве, причем таком, чтобы только Бог знал, где искать его, и потому ушел на рассвете, никого не известив о своих планах. С того самого мгновения, когда Эмилио Сандес, покинув долину, отправился на встречу с Мендес, Дэнни казалось, что отсутствие этого человека сняло с плеч его тяжкий груз. И теперь, начиная подъем по главному фасу, он ощущал счастье, какого не испытывал целый год. Покой охватил его. Внимание было поглощено тонкими тактильными ощущениями поиска опоры. Цепляясь пальцами за трещины в камне, он видел перед собой крепкие запястья дедули Лундберга, надежные, как столбы ворот. Чувствовал в своей груди сердце бабули Бовуа, бившееся сильно и ровно даже на ее десятом десятке. Забавно, подумал Дэнни, как это его дед с бабкой всегда пытались разложить внука по частям. Его всегда возмущало их стремление разделить между собой его ДНК, особенно когда семейство отца трагическим тоном известило Дэнни о том, что ему досталась печень Лакота. И теперь, наконец, он оказался в таком месте, где все это не имело ни малейшего значения, где он являлся просто землянином. Только тут пришел он к пониманию, что представляет собой не поле брани, которое они намеревались захватить и поделить между собой, но сад, в котором его родные, так или иначе принявшие участие в его появлении на свет, стремились увидеть, как живет и процветает в нем та малая талика, которая досталась ему от них. Какое-то время он просто наслаждался своей силой и ловкостью, однако высота остается высотой. Выдохшись, Дэнни сдался, не добравшись несколько сотен метров до намеченного карниза, но обнаружив впадину, полную мелких камней, удачным образом покрытых слоем гумуса. Перебравшись в нее, он посидел какое-то время, изучая очертания покинутого жената поселка, в первую очередь, чтобы понять его общественную структуру, после чего помолился о благополучии беженцев, оставивших эти края 2 недели назад. «Как же давно, — понял он, — я в последний раз ощущал себя политологом или священником». Раздосадованный временем, которое потребовалось, чтобы его дыхание пришло в норму, Дэнни вынужден был признать, что замедляет его движение не одна высота. Вспомнились слова Винченцо Джулиани. «Вы молоды, отец Железный Конь». «Но не настолько», — подумал Дэнни, наполняя легкие разреженным горным воздухом и вспоминая Неаполь и тот вечерний сад. «Вы молоды и потому подвержены грехам молодости, близорукости и презрению к прагматизму». Здесь, высоко над долиной, был слышен только шум водопада, находившегося настолько близко, что при перемене ветра он ощущал разлетавшуюся водяную пыль. Оставшись в одиночестве, получив возможность подумать, Дэнни заставил себя успокоиться, представить себе шахматную доску и расположение фигур на ней, оценить всю партию. Не зная этого, он задал себе вопрос, ставший основанием существенной доли карьеры Винченцо Джулиани. «Итак, с кем мне придется работать здесь?» Ясности не было никакой. Судя по результатам первой миссии, ожидавшая их катастрофа могла прятаться за малейшей ошибкой. В лучшем случае можно было надеяться только на гнилой тупик. «Это по словам Сандеса», — вдруг понял Дэнни. «Но такова политика. Надо найти такое решение, чтобы все игроки получили хотя бы часть того, что им нужно». Почти не замечая собственных движений, он поднялся и начал карабкаться к карнизу, который наметил своей целью. И к тому моменту, когда добрался до него, решение стало для него столь же очевидным, как откровение, полученное Игнацием Лойолой при реке Кардонер, и настолько притом ясным, что он даже предположил, что Винченцо Джулиани мог предвидеть ситуацию. Это было невозможно, и все же «Ты победил, старый лис», — подумал Дэнни и под внутренний хохот поднялся на карниз и встал подобием колосса, поставленного над долиной. «Сначала надо будет поговорить с Саукмель», — подумал Дэнни, «потом с Софией Мендес. Если она согласится, то с Карло, а далее со всеми остальными». Ирония того, что он намеревался предложить, буквально напрашивалась. К тому же он понимал, что не сумеет дожить до момента, чтобы увидеть результат. Однако это, как минимум, поможет оттянуть время. А именно во времени и было все дело. Джон Кондотти сидел на пне посреди разложенных деталей насоса, который пытался починить, когда в конце дня Дэнни уверенным шагом вступил в центр деревни. «Где тебя черти носили?» — воскликнул Джон. «Шон и Жасеба по всем ущельям ищут тебя. И что произошло с твоими коленями?» «Ничего страшного. Оступился», — сказал Дэнни. «Который сейчас час на Бруно?» Удивленный вопросом и деловым настроением Дэнни, Джон пожал плечами. «Не знаю. Причем не первый уже день». Посмотрев на положение солнца, он прикинул. «Примерно 8 вечера». «То есть там, на корабле, сейчас только что отужинали?» «Хорошо. У меня есть для тебя дело». Дэнни кивнул головой в сторону катера. «Я хочу, чтобы ты связался с Францем по радио. Скажи ему, чтобы попробовал Есапа Бренди». Джон не шевельнулся. Нерешительность читалась на его открытом лице. «Я мог бы попросить тебя поверить мне», — проговорил Дэнни, глядя на него веселыми глазами, «а мог бы просто приказать тебе делать, что сказано». Выдохнув, Джон положил сальник, с которым возился. «Наше дело исполнять, не спрашивая зачем», — пробормотал он, следуя за железным конем на край долины, где оставался катер. «Надо полагать, что объяснять ты не хочешь?» — спросил он, когда они оказались внутри корабля. «Вот что», — проговорил Дэнни, — «я мог бы сделать это самостоятельно, но обещаю, что если поможешь, будет больше веселья. Просто намекни Францу, что сейчас самое время что-нибудь выпить после обеда, ладно?» Хмурясь, Джон проговорил. «Но тогда он все расскажет Карло». Дэнни ухмыльнулся. Поджав губы, Джон покачал головой, но все-таки сел за пульт и вызвал Джордана Бруно. «Джонни!» — немедленно отозвался Франц, пожалуй, на самую чуточку излишне приветливо. «Как там дела?» «Мы поняли тебя, Франц», — проговорил Джон, не зная, не прослушивает ли Карло их разговор. «Ситуацией занимается Сандес». Кашлянув, он посмотрел на Дэнни, махавшего ему «Продолжай». «Послушай, Франц, ты уже пробовал этот самый бренди?» «И как ты узнал об этом?» — настороженно спросил Франц. «Догадался. Так пробовал или нет?» «Нет». «Ну так вот, Дэнни Железный Конь считает, что пришло самое благоприятное время для того, чтобы чуток хлебнуть», — проговорил Джон, «и передать боссу свое мнение об этом зелье». «Красота», — проговорил Дэнни после того, как Джон отключил сеанс. «А теперь ждем 10 минут». «Хватило 5». «Рад слышать тебя, Джонни», — начал Карло вполне дружелюбным тоном. «Мне хотелось бы поговорить с Железным Конем, если это возможно». Поднявшись, Джон поманил Дэнни в кресло у пульта, всем видом своим показывая «Теперь действуй сам». «Добрый вечер, Карло», — любезно поздоровался Дэнни, ожидая ответа. «Бизнес есть бизнес», — произнес Карло в порядке сокращенного объяснения. «Никаких обид, надеюсь?» «Какие там обиды? Все будет пучком», — уверенным тоном произнес Дэнни. «Вопрос заключается вот в чем. Не хочешь ли ты обсудить сейчас со мной условия? Или ты собираешься снова попытать удачи с Софией Мендес? Должен сказать, что у меня был с ней короткий разговор. Она, похоже, считает, что, заключая с ней последнюю сделку, ты намеренно исказил кое-какие факты. Она даже в какой-то степени вышла из себя». Одна за другой щелкали мимо тяжеловесные секунды, и лицо Джона Кондотти начало светлеть. «Или ты готов вернуться на Рокхат и вести дела непосредственно с самими Руна?» И когда Карло запоздал с ответом, Дэнни посоветовал. «Только не забудь прихватить с собой этот анафилактический набор. При этом тебе придется объяснить какому-нибудь Рунао, как надо им пользоваться». «Твой ход, шеф». Молчание на Бруно продлилось недолго. «Твои условия?» — спросил Карло с самообладанием тем более восхитительным, что он, скорее всего, слышал блаженные звуки, исходившие от Джона. «Ты сгружаешь весь свой товар здесь, в долине Нджар», — начал Дэнни. «И не пытайся надуть меня, поскольку я читал погрузочные ведомости». «Мы сохраняем при себе пилотируемый катер и все горючее». «Катер стоит целое состояние», — запротестовал Карло. «Так, но когда ты вернешься на Землю, этот самолет станет старше самой дряхлой из всех твоих жен», — проговорил Дэнни. А Джон начал исполнять победный танец, направляя итальянские жесты в небо куда-то над 32-й параллелью. «Теперь дальше», — продолжил Дэнни. Мы забираем себе 100% продажи кофе, но будем твоими посредниками во всей остальной торговле. Чем ты гарантируешь, что не оставишь себе малый катер после того, как я отправлю его вниз с последней партией товара?» — подозрительно спросил Карло. «Вы можете оставить меня с полупустым трюмом». «Чего ты в точности и заслуживаешь, ничтожный сукин сын?» — пропел Джон, утирая блаженные слезы с лица. «Полагаю, что тебе придется поверить мне на слово, шеф», — проговорил Дэнни, роскошным образом протягивая вперед длинные ноги и приготавливаясь к очень приятному завершению дневных дел. «Но если ты считаешь, что кто-то может предложить тебе более выгодные условия...» Подобной возможности у Карла не было, и переговоры начались уже самым серьезным образом. «Это не шутка!» — через несколько дней вскричал Эмилио, когда Тият, Кашпин и Нико отправились искать что-нибудь съедобное. «Дэнни, резервации стали катастрофой для индейцев!» «Сандос, у нас здесь не United States, и мы не бюро по делам индейцев», — твердо сказал канадец, «и располагаем историческим опытом». «Кстати, резервация лучше вымирания», — с ледяной точностью определил Жасеба. «По моей оценке, даже простое повышение ежегодной смертности на 10 душ при нынешних темпах прикончит жената за пару поколений. И если выбирать между апартеидом и геноцидом...» «Да не прекрасно известно, что любые способы организации системы резервации ужасны по последствиям», — начал Джон. «Так что он может...» «Отчаянные меры для отчаянных времен», — проговорил Шон. «И как бы ни была противна моей душе сегрегация, она позволяет прекратить убийство». «Погодите, погодите, погодите!» — попросил Эмилио, настолько уставший, что в голове его царил туман, и даже мечтавший, чтобы все заговорили по-испански. Вызванная долгой дорогой усталость брала свое, что верно свидетельствовало о предельном утомлении. Несчетные часы, проведенные им на беговой дорожке, в известной степени подготовили его к проведенному в дороге месяцу. Однако новая встреча с Софией вымотала Сандоса до предела, и он совершенно не рассчитывал на то, что по возвращении его встретят люди, полные новостей и жаждущие его одобрения прямо с момента появления. «Ну хорошо», — сказал он наконец, решив, что выдержит еще несколько минут разговора. «Повторите еще раз». «Я вижу здесь политически независимую территорию», — сказал Дэнни. «Жената уже изолирована здесь. Добраться до расположенного на юге правительства для официального решения любого вопроса будет довольно тяжело. Сукмель также считает, что это будет вполне работоспособный вариант. Она уговорила Шетри, и они отправились в путь, чтобы привлечь Атаанси и его сторонников». «Черт, кто такой этот Атаанси?» Эмилио вяло удивился. «Должно быть, вид у него был дерьмовый, но опять-таки он всегда выглядел хуже некуда». И никто никогда не придавал этому никакого значения. «Вы говорили об этом с Софией?» «Ну, конечно!» — воскликнул Джон, едва сдерживавший свою радость. «Несколько дней назад. Так что мы не сидели здесь, сложа руки, пока вы там ходили». «Она сказала, что поддержит идею», — сказал Дэнни. «Однако решать будет парламент Руна в Гайжуре. На это уйдет время, но...» «Сейчас проблема заключается в том, — проговорил Жасеба, — что надо известить Ванжаре, что армия повернула назад и можно возвращаться домой. Нам следовало бы предусмотреть для этого какой-то сигнал, но никто не подумал об этом вовремя». Появился Нико с двумя тарелками, полными земной еды, взятой из катера. «Дон Эмилио», — вставил он, — «думаю, что вы можете сесть. Вы голодны?» Сандос отрицательно покачал головой, но все же опустился на табурет. «Для того, чтобы умножить свое число, им потребуется пища», — говорил Жасеба. «Причем в обилии. Однако область центральных равнин кишит мясными животными, и руны могут захотеть поставлять им мясо в обмен на кофе или на что-то еще. В конечном счете мы можем найти новый, пригодный для домашнего невид». Он даже не заметил, что начал думать в категориях «мы». «Женаты считают, что можно добиться того, чтобы кхани несли яйца круглый год». «А до тех пор нам придется все время ходить на охоту за крупной добычей», — предположил Джон. «Я тоже могу помочь с охотой», — предложил свои услуги Нико, не вполне понявший, о чем идет речь, но готовый услужить Дону Эмилио и прочим священникам, тем более теперь, когда Карло собрался оставить их. «Ну, я в этом немало не сомневаюсь, Нико», — заявил Шон. «Но тебе и Сандосу придется в конце концов вернуться домой». У Нико от изумления отвалилась челюсть, воцарилась полное ожидание тишина. Сандос бросил на Шона резкий взгляд, а затем встал и отошел на несколько шагов в сторону, а потом повернулся к ним с невозмутимым лицом. «Долог путь до Неаполя, Шон». «Возможно, и так, шеф, но мы уже оплатили Карлу ваш обратный билет», — сказал Дэнни. «Мы условились, что он немного подождет, прежде чем стартовать домой. Вы полетите на дроне с последней партией местных товаров». Джон улыбался во весь рот. «Мы устроили так, что Франц попробовал глоток этого шампуня из ЕСАПы, и Карл вдруг пересмотрел свои деловые планы. Это было удивительно, Эмилио. Дэнни выкроил в Анжаре прекрасную сделку». Потеряв всякую гибкость, Сандес покачал головой. «Нет», — произнес он окончательным тоном. «Ника может вернуться домой, но я поручился перед Софией в том, что даю свою голову за Женаата». «Боже, она все сказала нам», — проговорил Шон. «Эта женщина чувствовала бы себя в Белфасте как дома. Жесткая, хоть и маленькая ростом баба, но с ней можно вести дела. Роль козла отпущения, Сандес, я беру на себя. А вы летите домой и пытайтесь найти милую Джину и ее Селестину». Молчание нарушил Дэнни. «Вы закончили здесь все дела, шеф», — проговорил он ровным тоном. «Это решено». «Но дело не только в этом», — добавил разволновавшийся Джон. «Рукуей попросился лететь на землю вместе с тобой». «Я попытался отговорить его от этой идеи», — сказал Жасеба. «Им сейчас нужны все брачные пары, однако, оказывается, его еще в детстве охолостили, так что...» Сбитый с толка Сандес нахмурился. «Но зачем ему это?» «Почему нет?» Шон пожал плечами, не удивляясь новому примеру капризного своеволия. «Он говорит, что должен увидеть землю собственными глазами». Это было уж слишком. «Но поеду пенсар. Я не могу думать», — пробормотал Эмилио. И, широко открыв глаза, затряс головой. «Как хотите, а мне нужно поспать». Дожидаясь Сандеса в хижине иноземцев, Рукуей Китхери расхаживал по клетушке, тщетно борясь с воображением, обремененной возможностью, словно беременная женщина, не знающая, кого родит. «Улетай вместе с ними», — сказал ему Исаак, и Рукуей услышал в этих словах отголосок собственного желания. Он боялся, что Сандес откажет ему. Все иноземцы возражали против его намерения, а Сандес более чем кто-либо имел причины ненавидеть Женаата. Но теперь все изменилось, и Рукуей день за днем повторял просьбу, с которой он обратился к почти незнакомому ему человеку, которого уже и не надеялся понять. Он скажет иноземцу: «Я обнаружил, что поэзия требует некоторой внутренней пустоты, как колокольчик не может зазвенеть без внутренней полости. Пустота ранних лет жизни моего отца создала резонанс его песням. Я ощутил в своем сердце его неугомонность и скрытое честолюбие, а в теле — буйное изобилие, почти сексуальный восторг творения». Он скажет иноземцу: «Я научился тому, что душевная пустота может сделаться местом, где поселится истина, даже если ей не будут рады, даже если истина будет оболгана, если в ней будут сомневаться, если ее не будут понимать и станут открыто сопротивляться». Он скажет иноземцу: «В пустоте моего сердца открылось место для чужой боли, но не только. Я верю в то, что в нем найдется место для чего-то большего, для какой-то большей истины, которую наследуем все мы, и я хочу, чтобы она росила меня». Тут он услышал шаги. Увидел Сандеса, огибающего угол хижины. За ним остальных иноземцев, беседовавших о чем-то своем. Преградив иноземцу вход в хижину, Рукуей очертил дугу на перемешанной с галькой земле. «Послушай меня, Сандес», — начал он, откинув назад голову, жестом предполагавшим вызов. «Я хочу вернуться вместе с тобой на землю. Я хочу научиться вашей поэзии и, быть может, научить вас нашей». Он умолк, заметив, что краски оставили лицо Сандеса. «Дон Эмилио нуждается в отдыхе», — твердым тоном проговорил Нико. «Ты сможешь поговорить с ним завтра». «Я в полном порядке», — произнес Сандес, хотя никто и не спрашивал о состоянии его здоровья. «В полном порядке», — подтвердил он еще раз. Тут колени его подогнулись. «Это правильно?» — осведомилась Кашпин, проходившая мимо с миской веточек в тот самый момент, когда Сандес рухнул на землю. Иноземцы только тупо смотрели на него, и потому она села поесть. Спустя какое-то время она сказала: «Мы обычно сначала ложимся, а потом засыпаем», что заставило всех очнуться, кроме Сандеса. За обмороком без перерыва последовал сон, превратившийся почти в кому, став платой за проведенные в дороге недели, за месяцы предельного напряжения сил, за годы мучений и боли. Он проспал весь тот день и даже часть вечера и проснулся в освещенной одними звездами тьме. И сразу подумал: «Как странно, музыка никогда еще не снилась мне». Но потом, прислушавшись, понял, что слышит эти звуки не во сне, а наяву, и притом они не имеют никакого подобия в его памяти ни на Ракхате, ни на земле. Сандес бесшумно поднялся и, переступая и обходя фигуры спящих, Нико и священников, выбрался под открытое небо, в тихий и спокойный ночной воздух. а потом направился на сверхъестественный звук между каменных стенок домов, освещенных лишь мерцанием звезд Млечного Пути и светом лун. Следуя своей путеводной нити, он вышел на край деревни к потрепанному шатру. Внутри находился Исаак, согнувшийся практически пополам над древним компьютерным планшетом, поглощенный своей работой, преображенный бессловесной гармонией, столь же невесомой и математически точной, словно снежинки, но обладающей удивительной силой, сразу сокрушающей своей мощью и возвышенной. Это было, подумала Сандос, как при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Примечание. Книга Иова, стих 38. И когда музыка смолкла, он уже не хотел ничего иного, как услышать ее снова. «Не мешай, таково правило», — отрывисто произнес Исаак, и голос его посреди этой ночи казался столь же громким, пресным и некрасивым, сколь целомудренно мелодичной и полной тонких нюансов была только что прозвучавшая музыка. «Руны доводят меня до безумия». «Да», — согласился Эмилио, когда Исаак смолк, — «они меня подчас сводят с ума». Исаак не обратил внимания на его слова. «Каждый аутист — это своего рода эксперимент», — объявил он своим бесцветным и блеющим голосом. «Никого подобного мне нигде не существует». Занявшись созерцанием очередной комбинации своих пальцев, он коротко посмотрел на Сандеса. Не зная, что сказать, Эмилио произнес. «Наверное, ты одинок, Исаак?» «Нет». «Я таков, какой есть», — ответ прозвучал уверенно, пусть и бесстрастно. «Я могу почувствовать себя одиноким, не более, чем могу вырастить себе хвост». Исаак забарабанил пальцами по гладкой коже над бородой. «Я знаю, почему люди прилетели сюда», — проговорил он. «Вы прилетели, потому что искали музыку». Стук замедлился, а потом вовсе прекратился. «Да, это так», — подтвердил Эмилио, подчиняясь заданному Исааком ритму. Словесный импульс продолжительностью в 3 секунды, а потом пауза в 30 секунд перед следующим. Более длинная пауза означала «твоя очередь говорить». «Мы прилетели сюда из-за песен Хлавины Китхери». «Не из-за них», — постукивание возобновилось. «Я умею запоминать всю последовательность ДНК в виде музыки. Ты понимаешь это?» «Нет», — подумал Эмилио, ощущая собственную тупость. «Значит, ты альтернативно одарен таким умением», — предположил он, пытаясь понять собеседника. Подняв руку, Исаак начал расправлять прядь волос, снова и снова закручивая эту путанную веревку пальцами. «Я думаю музыкой», — проговорил он наконец. «Значит, эта музыка была одним из твоих произведений?» «Это...» — Эмилио помедлил. «Это славная музыка, Исаак». «Я не сочинял ее. Я нашел ее». Исаак повернулся и с видимым усилием заставил себя целую секунду смотреть в глаза Эмилио, прежде чем разорвать контакт. «Аденин, цитозин, гуанин, тимин. 4 основания». Пауза. «Я назначил каждому основанию по 3 ноты, по одной для каждого вида разумных существ. 12 тонов». Последовало более продолжительное молчание, и Эмилио понял, что от него ждут вывода. Откуда-то из глубин пришла догадка. «Так значит, эта музыка связана с твоими мыслями о ДНК?» Слова пролились потоком. «Это ДНК людей, женаата и руна, проигранная одновременно», — Исаак умолк, собираясь с мыслями. «Существенная часть этой музыки звучит в диссонансе». Пауза. «Я вспомнил гармоничные части». Пауза. «Ты понял?» — потребовал ответа Исаак, ошибочно истолковав молчание ошеломленного Сандеса как тупость. «Это музыка Бога. Вы прилетели сюда для того, чтобы я нашел ее». Слова эти Исаак произнес без смущения, гордости и удивления, как простой с его точки зрения факт. «Я думал, что Бог — это просто сказка, нравившаяся Хаенале, но эта музыка ждала меня». Прядь его распрямлялась и закручивалась обратно, снова и снова. «Но без всех 3 последовательностей ничего хорошего не получается». И снова быстрый косой взгляд голубых глаз, так похожих на глаза Джимми. «Никто, кроме меня, не сумел бы найти. Никто!» — настойчивым и плоским тоном повторил Исаак. «Теперь ты понимаешь?» Ошеломленный Эмилио думал. «Значит, Бог неотступно присутствовал здесь, а я этого не понял». «Да», — не сразу проговорил он. «Кажется, я понял теперь. Спасибо тебе». И появилась немота. Не экстаз, не океан безмятежной ясности, посещавший его когда-то целую жизнь назад. Просто немота. Наконец, сумев заговорить, он спросил. «Могу ли я поделиться этой музыкой с остальными, Исаак?» «Конечно, в этом весь смысл». Зевнув, Исаак передал Эмилио планшет. «Будь осторожен с ним», — сказал он. Покинув палатку Исаака, он долго стоял в одиночестве, не отводя глаз от неба. Погода на Ракхате всегда самым отвратительным образом непостоянна, и Млечный Путь уступал облакам власть над небом. Однако он знал, что когда прояснится, может посмотреть вверх и без усилий распознать знакомые очертания. Орион, медведицы, большая и малая, плеяды — случайные очертания, которые люди усмотрели в произвольно разбросанных по небу светящихся точках. «Надо же, а созвездия здесь точно такие же!» — воскликнул он многие годы назад, когда вместе с отцом Исаака впервые увидел звездное небо этой планеты. «Но разве могут не изменяться очертания созвездий?» «Это большая галактика в большой вселенной», — сказал тогда молодой астроном, улыбаясь неведению лингвиста. «Улетев от Земли всего на 4 или 3 десятых световых года, мы не видим заметной разницы в расположении звезд. Чтобы заметить ее, нужно улететь много дальше». «Нет, Джимми», — думал теперь, глядя наверх Эмилио Сандес. «Этого оказалось достаточно. Каков отец, таков и сын», — подумал он, осознавая, что Джимми Куин, как и его необычайный сын, открыв неземную музыку, навсегда изменил его личную перспективу. И он был доволен и благодарен им за это. Первым Эмилио разбудил Джона, и вместе они вышли за край селения, где можно было послушать музыку в уединении, где можно поговорить с глазу на глаз, где Эмилио мог следить за лицом своего друга и видеть в нем отражение собственного изумленного благоговения. «Боже мой!» — выдохнул Джон, когда смолкли последние ноты. «Так вот, значит, зачем...» «Возможно», — проговорил Эмилио. «Не знаю, но тоже так думаю. Да, думаю, да». «Экскор де воло», — подумал он. «От всего сердца я хочу, чтобы было именно так». Они снова послушали музыку, а затем какое-то время просто внимали ночной тишине Ракхата, так похожей на земную. Шелесту листвы под ветерком, писку и шуршанию в ближних кустах, далекому уханью местного филина, негромкому шороху крыльев над головой. Когда-то, много лет назад, как раз перед тем, как Джимми Куин перехватил первый фрагмент музыки Ракхата, проговорил Эмилио, мне попалось одно стихотворение. «Не виден путь мой, небеса пусты, свет звезд сокрыт за мрачной пеленой, пуст воздух, в нем не шепчет глаз живой, все стихло, лишь едва из темноты, тень звука отголосок чистоты, забытой песни, светлой и родной, что пальцы ангелов сплели в венок». Примечание. Перевод Анны Бочковой. «Да», — негромко проговорил Джон, — «прямо про нас. А кто написал?» «Эдвард Арлингтон Робинсон», — проговорил Эмилио. «Называется Кредо». «Кредо, то есть верую», — повторил, улыбаясь Джон, с чистой душой и чистым взглядом, откидываясь назад, сомкнув на колени ладони. «А скажи мне, доктор Сандес, это только название стихотворения или истинный символ веры?» Эмилио посмотрел вниз. Посеребренные сединой волосы свалились ему на глаза. Усмехнувшись, он покачал головой. «Господи, помоги», — произнес он наконец. «Боюсь сказать. А знаешь, наверное, и то, и другое». «Хорошо», — сказал Джон. «Приятно слышать». Они помолчали какое-то время, погрузившись каждый в собственные думы. Но Джон вдруг распрямился, пораженный внезапно пришедшей мыслью. «В книге «Исход» есть один отрывок. Бог говорит Моисею, «Лица моего не можно тебе увидеть, но я покрою тебя рукой моею, доколе не пройду, и когда отниму руку мою, ты увидишь меня сзади. Помнишь?» Эмилио кивнул, слушая. «Ну, я всегда видел в этом физическую метафору», — проговорил Джон. «Но знаешь, теперь мне кажется, что речь тут, наверное, о времени. Быть может, Бог таким образом говорит, что нам никогда не удастся сразу понять его намерение. Однако по прошествии времени мы все поймем. Мы увидим место, где он был, то есть увидим его спину». Эмилио невозмутимо смотрел на него. «Но, брат моего сердца», — проговорил он наконец, — «скажи, где бы я был сейчас без тебя?» Джон улыбнулся, не скрывая приязни. «Должно быть, валялся бы мертвецки пьяным в каком-нибудь баре», — предположил он. «Или уже на том свете». Эмилио отвернулся, моргая, но когда овладел собой, заговорил ровным голосом. «Твоя дружба в моих глазах является достаточным доказательством существования Бога. Спасибо тебе, Джон, за все». Джон кивнул раз, а потом другой, словно подтверждая что-то. «Пойду будить наших», — сказал он.